Элиза Самюэлю Бернару. 18 мая 1692. Месье Бернар, я следую из Сен-Мало в Шербур на яхте моего супруга. Из Шербура отошлю это письмо в Гавр. Надеюсь, что оно скоро доберется до вас в Париже. Сама я пробуду в Шербуре до начала вторжения. Сегодня утром в Сен-Мало я получила вашу депешу от 12 числа, в которой вы сообщаете, что вы получили переводные векселя и нуждаетесь лишь в указании, на кого их жирировать. Это равнозначно просьбе сообщить вам имена агентов, которые отправятся через Ла-Манш, дабы предъявить векселя к оплате. С сожалением должна уведомить, что имена их мне неизвестны, хоть я и предполагаю, кто это может быть. Даже зная имена, я поостереглась бы сообщать их письмом в военное время. Вражеские шпионы повсюду, и рассудите сами, какая случится беда, если наших агентов разоблачат. По большей части это англичане, тайные приверженцы Якова Стюарта. Если их схватят в Англии с векселями, то подвергнут казни за государственную измену, то есть повешению не до полного удушения и четвертованию на Тайберне. Надежнее всего вам будет жирировать векселя на доверенного посредника в Шербуре, который не покинет Францию до начала вторжения. Посредник сможет придержать векселя до последней минуты и жирировать на нескольких агентов непосредственно перед тем, как те соберутся пересечь Ла-Манш. Таким образом, имена агентов останутся в тайне. Что до личности посредника, на ум приходят несколько кандидатур, поскольку в Шербуре много достойных коммерсантов. Однако все они очень заняты. Мне тем временем решительно нечего делать, кроме как смотреть в окно каюты на корме мужниной яхты и наблюдать за приготовлениями. Как ни странно может показаться, векселя безопаснее всего доверить мне, ибо трудно вообразить, чтобы я пересекла Ла-Манш и попала в руки английских дознавателей. Уже это одно должно заметно успокоить агентов, чьи имена я напишу на обороте векселей, прежде чем отправить их с опасной миссией. Посему, если у вас нет серьезных возражений, просто жирируйте векселя на меня и пришлите мне в Шербур. Не знаю, как Лотер отправляет авиза в Лондон, но надо думать, его каналы быстрее наших, и его плательщики в Англии будут в полной готовности дожидаться наших получателей, когда те прибудут в Лондон. Элиза. Постскриптум. Мечтаю продолжить наш разговор о Сен-Мало. Торговцев из Компани Дез Инд, которые обычно расхаживали по городу как хозяева, потеснили и совершенно затмили капитаны и адмиралы военного флота. Соответственно, коммерсанты отчаянно рвутся говорить с кем угодно о чем угодно, в том числе о состоянии нашей торговли с Индией. Голова моя распухла от сведений, и все они мне не нужны. После высадки войск нам надо будет встретиться в кофейне из фахнянов, и я расскажу все, что узнала.